Каролин тужилась не улыбнуться в ответ. «Думаю, вы преувеличиваете», — сказала она подчеркнуто серьезно. «Вы знаете о существовании чернокожих ирландцев?» «Да, выражение на слуху. Ну, а я потомок испанского моряка, которого выбросило на ирландский берег после гибели непобедимой армады. Там он женился на местной. Ничего особенного, ведь оба католики. И вот спустя столько поколений появляюсь я. Черные волосы, черные глаза, смуглая средиземноморская кожа. Пути генов неисповедимы. Знаете, к примеру, что у одного племени индейцев в Апалачах обнаружили иберийскую кровь? Серьезно? На основе анализа ДНК было установлено... Мистер Уилсон, вы здоровые, рассказывает сказки. Он рассмеялся и, чувствуя ее настроение, обиженно буркнул. Уши пофантазировать нельзя. Каролин весело улыбнулась и протянула ему паспорт. Эти милые байки оставьте для своих подружек. Дальше все шло как по маслу. Проверили его багаж. Конечно, ничего особенного не нашли. Отслуживший добрую службу чилийский паспорт Уилсон сжег еще в Цюрихе, а акции отправил Федексом в Лас-Вегас. Там он и получит их через день или два. В Рино, штат Невада, он откроет скромный счет в банке, потом возьмет кредит под залог ценных бумаг. 80% от цены акций дадут наверняка. Налоговая служба подобные детали отслеживает только при особом подозрении с судебным ордером. Банк положит его акции в сейф, где они будут лежать молчком в сейфе и ни на чем любопытном радаре не засветится. В ожидании рейса в Лас-Вегас, потягивая виски в баре, Уилсон перебирал в памяти события последних недель и только диву давался, сколько мест и людей он пережил за последние 2 месяца. В отношении некоторых людей пережил, имел даже двойное значение. Он пережил Зеро и Халида, а также незадачливого воришку Алмазов. Вполне возможно, что он пережил Хакима и Бабуджона. Да, жить противно, а умирать еще противней, — думал он, иронично улыбаясь поверх стакана. Глава 20. Лондон, 23 марта. Рэй Коваленко сидел в своем кабинете в американском посольстве на Гросвенор-сквер и в диком ужасе читал и перечитывал расшифровку. Нет, не сенсационного донесения какого-нибудь агента, а результатов его собственной тотальной компьютерной томографии. 3 дня назад он узнал, что у его близкого друга и ровесника Энди ни с того ни с сего при рутинном осмотре обнаружили рак со множественными метастазами. Затронуты были печень, легкие, поджелудочные и позвоночник. То есть кранты. А Энди, спортивный и некурящий трезвенник, чувствовал себя великолепно и ни на что не жаловался. Как подло устроена жизнь. Живешь себе преспокойно и не подозреваешь, что в твоем теле уже давно произошла непоправимая авария. Наспех выразив сочувствие Энди, Коваленко кинулся звонить своему доктору на Харли-стрит, где практиковали самые дорогие и знаменитые врачи. Доктор заверил его, что паниковать нечего, а компьютерные томографии всего тела — глупая затея. Во-первых, ненужная и высокая доза облучения. Во-вторых, обследование хороши тем, что очень помогают уточнить диагноз, но именно уточнить. Но частенько бьют ложную тревогу, если человек здоров. Но Коваленко и слушать его не стал. Доктор вздохнул и согласился на экстренную компьютерную томографию. Этим утром Коваленко получил пакет с результатами, от которых волосы дымом вставали. В истерике он позвонил на Харли-стрит и потребовал, чтобы его немедленно соединили с доктором. «У меня обезоствленная гранулема в легких!» — завопил он в трубку. «Спокойно, спокойно, ничего страшного». «Что значит ничего страшного? А как насчет уплотнений в печени? Тоже прикажете радоваться?» «Ну, уплотнение в печени — это, конечно, не совсем хорошо, однако...» «А затемнение неясной природы в почках!» — кричал дальше Коваленко. «Неясная природа означает, это может быть что угодно?» «Что угодно! Вы издеваетесь?» Успокойтесь, мистер Коваленко. Что угодно может означать также и совершенно ничего. Я ведь вас предупреждал, результаты компьютерной томографии поддаются различному толкованию. Если не знать, что конкретно ищешь и где, то из чистой перестраховки обращаешь внимание на все, что хоть немного напоминает аномалию. Как правило, все подозрения оказываются полной чепухой. Но это, как правило, нисколько не успокоило Коваленко. Весь дальнейший день его мотало между ужасом перед грядущей скорой смертью и желанием поскорее умереть и не мучиться. Ни на какой работе он, естественно, сосредоточиться не мог. Однако телефон надрывался. Пришлось снять трубку. Не отрывая глаз от бумаги с результатами томографии, Коваленко рявкнул секретарше. — Ну что? Кто? Я же просил не беспокоить по пустякам. Господи, умеренный атеросклероз грудной аорты. — Это мистер Спаньоло из Берлина, — говорит. — Важно и срочно. К истерике по поводу томографии добавлялось тяжелое похмелье, и выпил накануне всего 2 стакана вина, а голова трещит, как после жуткой пьянки. Важно и срочно было не с Испаньолой говорить, а похмелиться. И тем не менее он собрался и почти проворковал в трубку. — Да, привет, Джо, чем могу пособить? Ты помнишь парня, которого грохнули немцы в его квартире? Коваленко только глазами заморгал.